54. Мне известно, что на пирах и в дружеских собраниях возмущаются этой непомерной роскошью и требуют, чтобы ей был положен предел. Но если бы кто-нибудь издал в этих целях закон и определил в нем наказание, те же самые люди стали бы вопить, что не спровергаются общественные устои, что всякому наиболее выдающемуся приуготовляется гибель, и что никто не огражден от опасности быть обвиненным. И подобно тому, как застарелые и с давних пор укреплявшиеся недуги нашего тела не пресечь иначе, как сильно действующими и суровыми лечебными мерами, так и развращенная и одновременно развращающая, больная и пылающая в горячке душа должна быть обуздана средствами не менее мощными, чем распалившие ее страсти». Столько законов, введенных нашими предками, столько обнародованных божественным Августом, утратив всякую силу, одни из-за того, что забыты, другие, что еще постыднее из пренебрежения к ним, еще больше укрепили в приверженных роскоши самоуверенность и беззаботность. Ибо, желая того, что пока не запретно, опасаешься, как бы на него не был наложен запрет, но... безнаказанно приступив грань позволенного, забываешь и страх, и совесть. Страница 105. Почему некогда господствовала бережливость? Потому что каждый сам себя ограничивал. Потому что мы были гражданами лишь одного города, и, властвуя в пределах Италии, не знали многих одолевающих нас ныне соблазнов. Но, победив внешних врагов, мы научились безудержно расточать чужое, а в междоусобицах и свое собственное. Однако, сколь незначительное зло, о котором напоминают эдилы. Какой безделицей мы должны его счесть, если взглянем на все остальное? А ведь никто, к сожалению, не докладывает Сенату, что Италия постоянно нуждается в помощи со стороны, что жизнь римского народа всечасно зависит от превратностей моря и бурь, смотри примечание 63, и что... не поддерживай провинции своими излишками и господ, и рабов, и самые пашни, нам пришлось бы ожидать пропитания от своих увеселительных садов и вилл. Примечание 63. Рим жил привозным хлебом, доставлявшимся из Сицилии, Египта и других римских провинций. Конец примечания. Вот какая забота отцы-сенаторы неизменно отягощает принципса. И если она будет оставлена, ничто не сможет спасти государство. Остальному должно помочь исцеление самих душ, так пусть же нас изменит к лучшему ощущение меры дозволенного. Бедняков – нужда, богачей – пресыщение. И если кто из высших должностных лиц обещает такое усердие и такую твердость, что для него будет посильным вступить в борьбу с роскошью, я воздам ему похвалу и признаюсь, что он снимет с меня часть моего бремени. Но если они пожелают подвергнуть пороки лишь словесному бичеванию, а затем, добыв этим славу, оставят мне распри, то, поверьте, отцы-сенаторы, и я также не хочу попреков». Мирясь с ними, тягостными и по большей части несправедливыми в делах государственной важности, я во праву прошу избавить меня от пустых и бесплодных, невозмещаемых пользой ни для меня, ни для вас».